Глава 27. «Это я виноват». «Ты не виноват». «Мог бы догадаться, что он выкинет что-то подобное». «Каким образом? Ты экстрасенс, что ли?» «Я его брат. Это, по сути, почти что экстрасенс». «Это не твоя вина». «Ты ничего не мог сделать. Если кто и виноват, так это я». «Надо было сказать миссис Андерсон, что я могу сама все сфотографировать и унести ее домой». Но этого я не сделала, а теперь уже слишком поздно. Какая же он сволочь. Угу, и не говори. Какая же он сволочь. Джеффри, я с первого раза поняла. Я знаю. Он в соседней комнате. Хочу, чтобы он услышал. А, ну хорошо. Ты переживешь сегодняшний вечер? Переживу. Звони, если что-нибудь понадобится. Обязательно позвоню. Мне очень жаль. Мне тоже. Увидимся утром. Спокойной ночи, кот. Ночи. Когда пыль рассеивается, все ножи уже попадали на пол, кроме того, что я держу в руках. В дверном проеме стоят Хронос и его часы, а рядом с ними два огромных сенбернара. Все еще чучело, но теперь ожившие, и рычат, как моторы банды байкеров-сатанистов. «Эй, позер!» — говорит Хронос. «Пальцы на бочку!» Опрокинутое взрывом тело Марка лежит и не шевелится. Рядом поднимается голова, и из-за нее выглядывает лазер. «Уф!» — говорит он. Хронос улыбается. «Кот!» Джеффри протискивается мимо Синбернара и падает плашмя. Я подрываюсь и в последний момент его ловлю, не давая развалиться насовсем. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Ты ходишь? Как так?» «Этот герой-любовник ко мне приперся типа минут через пять после твоего ухода и стал спрашивать, где ты?» — говорит Хронос. Его руки сложены на груди, потому что все оружие держит часы. Говорит: «О, кот ушла! Где же моя кошечка? Куда ты дел мою кошечку?» И сваливать, черт его дери, отказывается, пока я ему не скажу. Потом давай упрашивать, чтобы мы пошли за тобой, потому что он уверен, что ты умираешь или типа того. Говорит, свои пальцы я сам должен возвращать. Полная чушь, короче. Этот парень муха. Кошатница, ты почему его до сих пор не бросила? Я смотрю на Джеффри, но он занят. Он разглядывает мои руки. Кот, что случилось? Что он сделал? Он убийца, говорю я. Лазар убил Джули, Марка и остальных. Это он всех убивает. Джеффри, смотри! И я указываю на стены. Джеффри поднимает взгляд и, наконец, видит, что вокруг. Его квадратные руки обхватывают мои локти. «Все будет хорошо», говорит он. «Хронос с этим разберется». Хронос шагает по усыпанному ножами полу. Сенбернары трусят за ним по пятам. Лазар пытается сесть, но взрыв оторвал Марку ногу и наполовину перерезал талию. 4 часа расступаются. Они, Хронос и собаки, встают кольцом вокруг тела Марка. «Последние слова?» — спрашивает Хронос. «Хочешь извиниться за что-нибудь?» «Иди карри поешь», — говорит Лазар. Хронос улыбается и пальцем обводит круг в воздухе. «Надерите ему жопу!» Часы атакуют. Мне видно лишь кольцо из ног и переломанное тело Марка, которое разбивают, колют и рвут. Кувалды, мечи, огромные приборы, вырывающие шерсть из плоти и хрустящие костями, словно челюсти. Тело Марка дергается туда-сюда, избитое и измученное даже после смерти. Часы ухмыляются, выполняя свою работу. Не только Лазар получает удовольствие, причиняя боль. Хронос лишь бесстрастно наблюдает. Не хочу на это смотреть. Не хочу больше видеть ни избиений, ни поножовщины, ни разрушений, и тем более, как кто-то получает от них удовольствие. У меня нет сил, но и взгляд я отвести не могу. Что-то у меня в голове твердит: «Смотри, смотри, смотри, что может случиться! Смотри, что один человек может сделать другому! Смотри, как нас можно уничтожить!» Джеффри пытается притянуть меня ближе, но с трудом удерживает руки на моих плечах. Когда часы заканчивают, Хронос приказывает: «Лапша! Форте!» Собаки бросаются вперед. Рыча они разрывают то, что осталось от Марка, и расшвыривают куски по комнате. Так он и исчезает навсегда. Еще одно выброшенное тело. Я поднимаю Джеффри на ноги, и мы двигаемся к выходу. Чем скорее мы вылезем отсюда, тем лучше. С Лазаром покончено. Больше он никого не убьет. Он остался сам по себе. Кукла чревовещателя в огромном смокинге, безобидный среди ножей. «Убили бы заодно и его», — шепчет Джеффри. «По-моему, без тела он ни на что не способен», — отвечаю я. Хрона с кончиком ножа разрезает леску с пальцами и срывает ее с шеи Лазара, находит свои, остальные отбрасывает. Снимает перчатку, затем достает из кармана грубую иглу, прикрепленную к катушке ниток, и начинает пришивать средний палец. «Сначала этот, чтобы послать тебя не только на словах», — говорит он. «Может, разбить ему голову?» — спрашивает один из часов. Хронос ухмыляется. «Рот закрой, тот!» Он снова втыкает иглу в палец, и вдруг на полу что-то мелькает. Воздух рассекает треск, ноги Лазара обвивают шею Хроноса, деревянные пальцы ерошат Хроносовы волосы, шарят по его лицу, чего-то ищут. Руки Хроноса вздергиваются, ноги подгибаются. Пальцы Лазара пробивают линзы Рейбенов и выдавливают Хроносу глаза.